Глава 38. Где ученик становится непринужденным и соглашается играть роль в обществе. В присутствии наставника ученик стоял как человек, знающий свое место, со скромным выражением на лице, постепенно переходившим в почтительное уныние. Но когда его наставник удалился, он воспрянул, освободившись от чужого присутствия, словно чертик, выскочивший на пружинке из коробочки. Как уже было сказано, это был молодой человек, около 30 лет. Выражение его лица было нейтральным и в состоянии покоя не склонялось к удовольствию или неудовольствию, так что было неясно, каким оно окажется. Он был одет опрятно, лишь со слабым намеком на моду, уберегавшим от упреков в оригинальности, но его наряд, без учета некоторых мелочей, был таким же, как у его наставника. Тем не менее, по общему впечатлению, он выглядел последним человеком на свете, которого захотели бы взять в ученики трансцендентальной философии. Хотя что-то в его остром носе и бритом подбородке намекало на то, что если мистицизм когда-либо служил уроком для него, то он бы с характерной ухваткой истинного уроженца Новой Англии превратил бы даже такую бесполезную вещь в нечто полезное и прибыльное. «Ну как?» — промолвил он, фамильярно усаживаясь на опустевший стул. «Что вы думаете о Марке? Возвышенный парень, да?» «То, что каждый член человеческого сословия достоин уважения», — размеренно ответил космополит. «Есть факт, в котором не может усомниться ни один член этого сословия. Но при рассмотрении высших натур, возвышенная природа, часто приписываемая им, может без особой путаницы быть приписанной обычным людям. Каждый решает сам. Хотя, разумеется, если он считает себя возвышенным человеком, я не стану возражать против этого. Но мне интересно узнать о той философии, которую я пока наблюдал лишь поверхностно. Судя по всему, вы, как его первейший ученик, особенно подходите для этой цели. Не возражаете, если мы начнем прямо сейчас?» «Ничуть», — подвигаясь к столу. «С чего мне начать? С основных принципов?» «Как вы помните, вы с определенной прагматичностью были представлены мне в качестве человека, способного к четкому объяснению. Что касается основных принципов, то в некоторых вещах они показались мне более или менее расплывчатыми. Проще говоря, позвольте мне описать случай, распространенный в реальной жизни, а когда я закончу, то хочу, чтобы, как практикующий философ, вы объяснили мне, как следует вести себя в данном случае». «У вас чувствуется деловая хватка. Изложите обстоятельства». «Этот случай касается не одного, но двух человек. Вот он. Есть два друга, знакомых с детства, закадычные друзья, один из которых, впервые оказавшись в стесненных обстоятельствах, обращается к другому с просьбой о займе. Этот другой, в силу обстоятельств, может свободно предоставить деньги. Давайте мы с вами будем этими людьми. Вы мой обеспеченный друг, к которому я обращаюсь с просьбой о займе. Вы адепт философии, о которой идет речь, а я обычный человек, чья философия сходится к тому, что мне тепло и уютно, когда я не чувствую холода, а когда у меня лихорадка, то я начинаю дрожать. Обратите внимание, что вам нужно включить воображение и постараться говорить и вести себя так, как будто все происходит на самом деле. Для удобства называйте меня Фрэнком, а я буду называть вас Чарли. Согласны?» «Абсолютно. Можете начинать». Космополит немного помедлил, а затем, приняв серьезный и обеспокоенный вид в соответствии со своей ролью, обратился к своему гипотетическому другу.